За коротким коридорчиком оказалась ее спальня, очень миленькая, уютная, полная всяких безделушек и пропитанная дорогими духами. Мира вышла из ванной, одетая в то, что шутливо именуют полупрозрачным одеянием, но другого имени для того, что было на ней, я не знаю. То есть, поскольку она стояла против света, было видно, что на ней ничего нет. А так как ткань лежала на ней свободно и чуть колыхалась, то казалось еще прозрачнее. Наверное, я смотрел на нее, разинув рот. Она ведь и вправду была прекрасна. «Подойди ко мне, ангелочек», — сказала она, — «и поцелуй меня покрепче». Я ни минуты не колеблясь сделал это. Уж поцелуев-то я был дока. Я обнял ее и приник к ее губам своими, нежно и надолго. Правда, я никогда не целовал женщину в полупрозрачном одеянии, а это было все равно, что бренди от Уинстона Черчилля. Я смаковал этот поцелуй, как и вкус бренди. «Не хочешь снять эту глупую одежду?» — спросила она, и для почина ослабила мой галстук. Вот в этот момент я перестал отдавать себе отчет в своих действиях. Я и в самом деле не знал, к чему это приведет, а поразмыслить времени у меня не было, потому что жизнь, казалось, несется так стремительно и несет с собой меня. Но я был в восторге, подчиняясь власти, расширяющей, так сказать, мои жизненные горизонты. Я быстро сбросил на пол одежду и отпихнул ногой, чтобы не мешалось. Когда мужчина раздевается, то в какой-то момент обязательно выглядит глуповато. И ничто в мире тогда не в силах превратить его в романтическую фигуру. Это момент, когда он стоит в нижнем белье и носках. Очень расчетливый человек мог бы до последнего не снимать рубашку, носки и трусы скинуть как можно скорее, а затем драматически стянуть рубашку и предстать эдаким Адонисом. Но я был зеленым юнцом и ни разу прежде не раздевался с целью очаровать. Когда я остался в трусах и носках, Мира рассмеялась. Я стащил с себя носки, швырнул к туалетному столику, спустил трусы и переступил через них. Потом ухватил Миру, крепко прижал к себе и снова поцеловал. «Дорогой», — сказала она, отстраняясь, — «только не как людоед. Ляг рядом. Торопиться нам некуда. Поэтому давай займемся приятными вещами и посмотрим, что из этого выйдет». И мы занялись приятными вещами. Но я был девственник, разрывался от лишь частично удовлетворенной страсти к Джуди и понятия не имел о предваряющих ласках. Да и Мира, несмотря на ее слова, казалось, не очень была в этих ласках заинтересована. Меня переполняли поэзия и сила. Для жаркой схватки на коне боец, теперь любви арена перед нею, — подумал я, когда после тактичной Мириной режиссуры принял надлежащую позу и был избавлен от опасности совершить неестественное действо. Обычное мужское тщеславие. Мне было 17, и я сделал это в первый раз. Любому, кроме меня, было бы ясно, что первую скрипку в этом оркестре играл не я. Все закончилось очень быстро, и я упокоился под боком у Мира, не чуя себя от радости. Мы еще позанимались приятными вещами, а по прошествии какого-то времени я осознал, что Мира снова подталкивает меня в надлежащую, в самом буквальном смысле слова, позу. «Боже мой», — подумал я, — «неужели люди делают это дважды за раз?» Что ж, я был готов учиться и хорошо подготовился к уроку. Мира довольно решительно задала темп второй части симфонии. Теперь, в отличие от моего прошлого виваче, это было размеренное анданте. Виваче в музыке скоро, живо, анданте в умеренно медленном темпе. На этот раз ей, кажется, понравилось больше, и я стал понимать, что в этом деле есть что-то такое, о чем я не догадывался раньше. После этого она стала еще красивее, хотя, казалось бы, куда моложе, свежее, мягче. И это была моя заслуга. Я был доволен собой совершенно по-новому. Потом мы еще занимались приятными вещами. На этот раз мы много говорили, а Мира читала стихи Омара, которые, вероятно, все знала наизусть. Потом еще один удивительный акт, который длился значительно дольше, и на сей раз именно Мира решила, что третьим темпом должно быть скерцо. Скерцо в музыке — пьеса в живом стремительном темпе. Когда все закончилось, я был готов говорить дальше. Разговор мне нравился не меньше самого акта, и меня удивило, что Миру стало клонить ко сну. Не знаю, сколько она спала, но я, вероятно, тоже вздремнул немного. Во всяком случае, я был погружен в грезы о странности жизни в целом, когда ощутил на бедре ее руку. Еще раз я почувствовал себя Казановой. Но поскольку я не читал Казанову,